Глава вторая. Спустя два дня ранним утром я с неохотой собирала вещи и думала о том, как не подписать договор, что был прислан главнокомандующим лично. Сказать, что я не читала письма, не вскрывала конверта, в глаза не видела посыльного ворона, состоящего из магических рун, клюва, жемчужины и единственного черного пера? Да мне не поверят. Ворон так феерично расплелся и самоуничтожился при столкновении с новой защитой дома, что сразу три окрестные деревеньки написали мэру города об огромном огненном шаре. Попросили проверить, жива ли зеленка, которая я. Могу понять их беспокойство. Птичка полчаса полыхала не хуже солнца и не на полгода уснула, как мой Яник, а на два. Впрочем, Сора сам виноват. Не преврати он моего дееспособного стража в безвольный кнут, мне бы не пришлось тратиться на зачарованный круг и три купола антивторжения, входящих в комплект. И все-таки, как избежать официального заключения договора? Они же меня просто так потом не отпустят. Опять к чему-нибудь привлекут, на что-нибудь подпишут, куда-нибудь запихнут и в лучшем случае забудут, а в худшем – прибьют. И самое обидное, к кому не обращусь за советом, все трепещут от одного лишь имени Сора, соболезнуют и в случае чего обещают за меня помолиться. Все. Подобное вполне ожидалось от знакомых министров, от генерала в отставке, от первой фрейлины короля, от лиги адвокатов и двух судей, от магов и артефактора, от щеголя Нигье, но уж никак не от главы гильдии крыс. Досточтимый Хуст, бывший наемный убийца, а ныне воровской кардинал, обещал не только помолиться, но и честь по чести похоронить меня. Представив пьяную оргию на свежей могилке, я зареклась ссориться с главнокомандующим и тем более умирать. Время есть. Целых двое суток. Быть может, идея в последний момент осенит. Не осенило. Лига врачевателей получила королевский срочный заказ, озадачила аптекарей поиском ингредиентов, а те, в свою очередь, меня. Часть трав была засушена и ожидала измельчения в пыль. Часть отмокала, а больше половины все еще росла. В мирные дни я бы отказалась от заявки, но в преддверии возможного побега деньги мне были крайне нужны. За всеми делами забыла о Сора и о том, что должна себя омолодить. Поэтому вместо постепенного трехэтапного изменения я в последний день совершила все в один этап. Не смертельно, но и неприятно. Во-первых, у меня резко ухудшилось зрение, во-вторых, возраст сократился втрое. И теперь неделю до нужной отметки будет ползти. А в-третьих, обнаружилось позже, когда я не смогла ни сдвинуть чемодан, ни дверь открыть. И это меня поразило. В свои 11 лет я не была настолько слабой. Наоборот, я не слушалась маму и папу, рьяно таскала полные ведра воды, корзины с виноградом и упиравшихся братьев, которые домой не хотели идти. Лазила по горам и деревьям, гоняла овец и волков, часами сидела в холодной воде, ловила головастиков и не болела. А теперь вот, сижу запертой в собственном доме, пока охранный контур ведет обратный отсчет. Я же продуманная, купила новейшую разработку, зачарованный круг, который активируется не где-нибудь, а в доме, и сам все закрывает в течение 3 минут. Этого времени как раз хватило бы, чтобы, взяв тяжеленный чемодан, преодолеть дорожку, притворить за собой калитку и отойти. Последний пункт обязателен. Если не отойдешь, круг не закроет контур. В нелепой надежде выбраться из дома, я подергала створку окна, в сотый раз толкнула дверь, и, не добившись ничего, посмотрела на почти полностью завершенный магический круг. Его рунная проекция отображалась в центре гостиной на полу, безжалостно сообщая, что до закрытия, как и до проблем с главнокомандующим, осталась пара-тройка секунд. Самое время для чуда и отчаянных клятв атеиста. Я отпустила лямку чемодана, сжала руки, закрыла глаза и зашептала, вкладывая веру в каждое слово. «Господи, если ты меня вызволишь, я сделаю все, что попросит первый «Эй, зеленка!» Зычный голос резанул по ушам, стук калитки о забор потряс стены моего домика. «Первый встречный, но яду не дам». Завершила я, точно зная, кто явился. дважды вдову Утту в девичестве Фурии, в супружестве Инога Рыкала Адельи, страждующую за мой счет стать свободной трижды вдовой, не признать было сложно. Только у нее имелась дурная привычка беспричинно орать, вышибать с ноги калитку и называть меня зеленкой в лицо, а не за глаза, как все местные. Бесстрашие Утте придавала глупость. Дочь нашего мэра ошибочно причисляла свой род к клану древних ведьм, считала себя выше всяких садовниц, пусть и создающих яды. И хотя герб рода Фурии совсем не похож на клановый ведьминский знак, а сил в девахе нет ни капли, ей невесть с какого перепуга подчинялась моя магическая дорожка. Ранее я бы отсчитала за самоуправство, но здесь и сейчас обрадовалась тому, что Утта остановила отсчет, открыла калитку, прошествовала к дому и с грохотом распахнула дверь. «Добрый вечер!» Звонкий детский голос разлетелся по прихожей, весьма ее удивив. «Ребенок здесь? Ты откуда, лапочка?» «Хорошо, что меня спасли, плохо, что Утта. Это, если вежливо, то неспроста». «Я отсюда». Подтянула норовящие сползти с меня штаны, шмыгнула носом. «Лилиан дома нет, ничем помочь не могу». «Даже такой доброй девушке, как я, ничем помочь нельзя?» Ласково вопросила она, а сама косит взглядом. Помнит про стража, зараза. «Особенно такой доброй, как вы. Все закрыто». С кряхтением я потянула чемодан на крыльцо, искренне надеясь, что Утта ничего не попросит. Клятва на то и клятва, просто так произносить ее нельзя. «Ну и ладно, мне ничего не надо». Вопреки словам, губы ее раздраженно поджались, а руки вцепились в мой чемодан. «Я тут дурында одну привела, видишь, вон там». Она махнула рукой, указав на жасминовые кущи, за которыми виднелись маленькая соломенная шляпка и чей-то красный нос. «Если зеленка вскоре вернется, давай это здесь подождет». «Подождать? Конечно, пусть заходит». Обрадовалась я наипростейшей просьбе и ругнулась, услышав. «Помоги ей, если мне не можешь». «Пожри ее, демоны». Повезло, девчонка оказалась из простых и в меру милосердных. Она помогла мне вынести чемодан за пределы калитки, беззлобно пожаловалась на свою жизнь и только после пожелала кому-то лысому издохнуть в муках. Им оказался богатый высокопоставленный холостяк, не пожелавший поднять горничную зарплату за, как она выразилась, особые услуги. Что скрывалось под особыми, не призналась. Но отомстить пожелала с размахом. «А можно его каким-нибудь ядом отравить, чтобы он долго мучился?» — поинтересовалась прелесть ангельского вида. «Нельзя, за такое казнят». «Болезнь наслать, почесуху или болотную хворь?» «Пожизненно посадят». «А можно, чтобы он ногу сломал?» «Тебе сломают две». «Руку, ключицу, нос?» Она задумалась. Почесала макушку под шляпкой, посмотрела на горизонт. «Нет, нос не надо. Греф и без того свистит во сне». Глянула на меня, смутилась и вдруг прозрела. «Давай лишим его силы. Мужской. Пусть думает, что без меня ему больше ни с кем и никогда не будет счастья». И как тут унять девичью кровожадность и не подставить себя? Псы короля на то и псы, чтобы все разнюхать, виновных и сопричастных наказать. Они обучаются вместе с лисами и грифонами, агентами внутренней и внешней разведки. Я, как бывший грифенок, хорошо помнила их методики и не удивлялась, что гильдия крыс сотрудничает с псами на вольных основах. Ищеек злить нельзя. «Может, лишишь его сна? Это не подсудное дело». «И провернуть его она сможет сама». Я проказливо улыбнулась, махнула рукой на забор. «Видишь, широкие такие лопухи. Вон те, с красными прожилками. Если натереть ими месячный запас постельного белья или туалетной бумаги, о сне мужик надолго забудет». «И все?» — с сомнением переспросила она. «Все. Только приходи за ними ночью». Меня послушались, поблагодарили, вручив разноцветный леденец на палочке, и сбежали, чтобы хозяйка сада не увидела мстительницу. Торчащие из ограды листья карликового борщевика я срезала сама, аккуратно, чтобы кислота по прожилкам ушла к корням, и мелкие колючки сохранили способность вызывать раздражение. Положила их близ калитки, закрыла дом, посмотрела, как зачарованный круг замыкает охранный контур над садом, и села на чемодан. Ожидание свиты затягивалось. Хотя по времени они уже должны были появиться на горизонте стремительно приближающимся пылевым пятном. Или медленно приближающимся пылевым пятном, в зависимости от вида транспорта. А их все нет и нет. Я печально вздохнула, покосилась на заросли малины, радовавшие меня кусты жасмина, на бутоны роз, нежные листья гортензий, и краем глаз заметила приближающуюся со стороны дома крылатую тень. Только не это. Сора мстил, как бессердечная сволочь, которой доложили о моей скрытой фобии. В нашем дружественном Грене есть драконовские законы, драконовские налоги и драконовские ящеры. Самые отвратительные существа нашего мира. От славных предков драконов в них осталось разве что красные крылья и рога. В остальном это были хищные и невероятно тупые твари с узкими мордами, длинными телами, двумя парами лап и хвостом, способным оставлять рваные шрамы. У меня таких шрамов 3. Первый из детства. Я спасла невинную ящерку от братцев, она до сих пор является мне в страшных снах и пытается глотку перегрызть. Второй со времен Академии, когда нас учили разными видами транспорта управлять, в том числе крылатым. Моего скакуна кто-то в шутку не покормил, и он решил съесть меня. Третий, страшно вспомнить, со времен замужества. До родов меня неоднократно пытались выкрасть и отравить, а после хладнокровно столкнули с воздушной ладьи. Хорошо помню свою последнюю мысль. А я-то думала, отчего такой шикарный эльф и один. Меня ловила охрана на ящерах, невесть как оказавшаяся без сетей и магических пут. Поэтому в ход шли зубы крылатых, их хвосты и лапы. Так что со времен последнего случая я панически боюсь драконовских тварей и высоты. Поэтому еще до того, как на землю с ящеров спустились два моих конвоира, я спрыгнула с чемодана, подтянула штаны и поспешила скрыться. Плевать на вещи. Все самое ценное я всегда держу при себе. А что до договоренности, в столицу доберусь сама. Нужно только дойти до города, взять билет на развитый дилижанс до пристани, дождаться парома, пересечь пролив, а затем на перекладных через неделю доеду. Как раз к началу слета. Да, я убегаю, но не от него, а к нему. Позади меня уже раздался звон купола, сообщающий о пересечении частных границ. Затем емкое ругательство на голову собственницы и вопрос. «Эй, девочка, ты не видела владелицу сада?» «Не». «Она должна быть здесь, вот чемодан», — продолжил все тот же голос. «И над садом уже купол стоит. Хорошая защита». Заметил второй. «Еще бы, работа поднебесных эльфов. Эти снобы плохо работать не умеют». Я почти свернула за угол своих угодий, когда второй с усмешкой заметил. «Теперь понятно, почему главнокомандующий мне опознаватель всучил». Щелчок металлической крышки, а корпус, тихая вибрация рун и противнейший писк обнаружения. «Он предположил, что мы не сможем ее узнать?» – вопросил первый. «Или же она предпочтет не узнать нас?» Предусмотрительный гад этот Сора, даже зависть берет. Я сорвалась на бег в попытке уйти из зоны действия и не слышать задумчивого. А стрелка указывает на ребенка. «Хочешь сказать, это была она?» «По всему выходит, что да». «Лилиан!» Я была схвачена быстрее, чем добежала до конца своих угодий. Добрые конвоиры не дали мне упасть лицом в колючий песок, но и высказаться против полета тоже не дали. Налепили на рот ленту-липучку, запихнули в спальный мешок с капюшоном, который затягивался на шее и был мне велик. Пристегнули к сиденью пассажира, взмыли вверх. Вверх. Пожри их, демоны. Попытка спрыгнуть не увенчалась успехом. Я сумела сквозь мешок расстегнуть первый ремень, выскользнула из-под второго и застряла в третьем, бессильно перегнувшись через край седла. Так что за процессом отдаления земли проследила во всех головокружительных и сердцеостанавливающих подробностях. От потери сознания меня спас лишь черный пушистый хвостик, выглядывающий из-под куста малины, и мысль о том, что арбалет я перед отъездом отключила. И страх перед высотой и чешуйчатым скакуном отступил под натиском злобы. «Там кролик!» – завопила я, плечом содрав липучку с губ. Сдирать было больно, вопить неудобно, но меня все равно услышали. «Где?» Конвоир, за спиной которого я сидела, то бишь уже висела, резко повернулся. «Что? Как вы?» Он дернул поводья на себя так, чтобы ящер сбавил скорость полета, затем привязал их к луке и встал, чтобы вернуть меня на место и повторно пристегнуть. «Кролик, под куполом! Что вы делаете? Пустите немедленно! Он мне все испортит, он погрызет, разроет!» «Отставить!» Сопровождающий жестко пресек мое сопротивление и сильнее затянул все ремни. «Главнокомандующий не прощает опозданий. Действуем по плану». «Но...» «По плану», — повторил он. И чтобы более не спорило, меня наградили магической печатью молчания, а затем еще и печатью сна, чтобы я перестала пинать сиденье конвоира в знак протеста. Уплывая в сон, я взглядом провожала родные песчаные дали и единственный бесценный островок зелени среди них. Ранее здесь была изогнутая дугой гряда невысоких поросших лесом гор, именуемых в народе «жемчужные сопки», с десяток благоденствующих деревенек и цветущий городок Жемч. Но после того, как псы короля настигли в предгорье черного некроманта, а сам советник его пленил, сопки превратились в выжженную, раскаленную злобой степь. Деревеньки зачахли, городок опустел, а лучший друг и советник короля лишился волосяного покрова. Чтобы восстановить его шевелюру и хоть немного мужественной шерсти вернуть на тело, маги, лекари, травницы и даже ведьмы из Залесья стали наперегонки присылать ко двору целебные составы. Добрый помощник советника, читай, преданный подданный короля. В свое время я тоже прельстилась этой мыслью и отправила свой вариант целебной настойки, чтобы дать огласку саду и растущим в нем травам. Но вместо признания получила запрет на изготовление, распространение и безвозмездную передачу моих составов. Как бы то ни было, слава о травах зеленки дошла до закрытой гильдии врачевателей, а кузен и первый советник короля так и остался лыс, богат и холост. Говорят, Греф Ранволь ранее был обольстителен, притягателен и восхитителен. А теперь вместе с волосами подрастерял не только харизму, но и пыл. Сочетание лысый и высокородный в нашем королевстве встречается редко, потому как дорогостоящие косметические услуги магов им доступны, а мода диктует наличие шевелюр. Так что лысый и высокородный – это скорее шутка, причем плоская. Где-то я ее уже слышала. Сегодня. Только там был Греф, тут Грефран. Но если подумать, не ему ли та девчушка вознамерилась мстить с особой жестокостью? Не для его ли постельного белья я срезала листья карликового борщевика? Если да, то ждет меня гранитная доска и короткая эпитафия. Безмозглые долго не живут. Нужно срочно связаться с советником короля, предупредить об опасности возлежания на простынях. И лучше всего это сделать инкогнито. Срочно и инкогнито. Как только спущусь. Обязательно.